Но Линь Муюй не мог оценить эту красоту. Он только нахмурился при виде этого, размышляя о том, насколько холодной сейчас была погода, что даже он не мог перестать дрожать. Заставлять танцевать девушек в такую погоду было слишком жестоко. Посмотрев в центр комнаты, он увидел великого посланника, занимающего главное место. На вершине его места над его головой находился золотой знак «Справедливость». «Лин Ян», Цзи Ян внезапно спросил серьезным голосом, «Откуда ты пришел?» Сердце Линь Муюй дрогнуло, но его лицо оставалось все таким же спокойным, когда он ответил, «Великий посланник, я был наемником группы «Синий воробей», но из-за подозрений вице-лидера был вынужден покинуть группы. Что касается моего прошлого, я из семьи охотников, живущий на окраине столицы Ланьянь. Великий посланник все еще подозревает Линь Яна. Если это так, то Линь Ян немедленно уйдет и никогда не попытается снова присоединиться к залу мечей». Его голос был спокойным, без какого-либо проявления страха. Цзи Ян встал и, не сдерживаясь, засмеялся. «Мальчишка, мне нравится твое бесстрашное отношение, но если ты хочешь присоединиться к залу мечей и стать одним из наших братьев, тогда ты должен поклясться, что никогда не навредишь залу мече. Ты согласен принести клятву?» «Да», Линь Муюй втайне усмехнулся. Так как он использовал имя своего брата Лин Яна, который был в другом мире, для него это не имело значения, даже если он нарушит клятву, ведь он не был Лин Яном. «Отлично, повторяй клятву со мной». Цзи Ян встал и закрыл глаза. На его лице пропали все эмоции, когда он заговорил дрожащим голосом. «Человек должен хранить свою человечность, все существа равны. Белый горный альянс станет свидетелем жизни и смерти для нашей связи. Под небом клятвой крови клянемся на этой земле, каждого, кто нарушит клятву, постигнет смерть». Хотя Линь Муюй не понимал смысла слов, он все равно повторил те же слова. «Человек должен хранить свою человечность, все существа равны. Белый горный альянс станет свидетелем жизни и смерти для нашей связи. Под небом клятвой крови клянемся на этой земле, каждого, кто нарушит клятву, постигнет смерть». В стороне Ло Юй хлопнул в ладоши и сказал с улыбкой, «Отлично, сэр Лин Ян теперь серебряный рейнджер нашего зала мечей, также ты можешь подняться выше. Как только ты выполнишь миссию по убийству, ты сможешь стать золотым рейнджером». «Миссия по убийству?» Линь Муюй был ошеломлен. Цзи Ян кивнул. «Верно, чтобы стать золотым рейнджером, тебе нужно убить вражеского капитана, иначе ты не сможешь доказать свою преданность. Посланник Ло Юй, ты знаешь, какая миссия подойдет для повышения Лин Яна?» Ло Юй немного подумал и сказал. «На севере нашего лагеря одна группа наемников захватила Северную гору. Эта группа наемников неоднократно выступала против нашего зала мечей и грабила многих людей возле горы, в результате чего все жители деревень затаили на них обиду. Я предлагаю взять группу людей и выступить против них. Что вы об этом думаете?» Цзи Ян нахмурился. «Северная гора, разве это не территория группы наемников Нового дня? Отправлять Лин Яна на Северную гору на миссию по убийству, кажется, немного неуместным. Насколько я знаю, лидер Нового дня находится в третьей стадии земной сферы. Лин Ян без проблем сможет подняться на гору, но ему будет трудно вернуться живым». Ло Юй слабо улыбнулся и сказал, «Ему не нужно будет поднимать на гору. Согласно моим данным, завтра днем, наемники Нового дня собираются покинуть гору для патруля. Они планируют ограбить жителей деревни Голубого озера, и третий капитан Ниянь лично спустится с горы. Посланник Ли Цаньсюнь и я лично пойдем в группе, поэтому, даже если что-то пойдет не так, мы сможем протянуть ему руку помощи». Цзи Ян не мог удержаться от смеха, говоря, «Тогда все должно быть в порядке. Лин Ян, ты согласен отправиться на миссию?» Линь Муюй втайне сжал кулаки и проклял Цзи Яна. Ниянь, как человек, достигший третьей стадии земной сферы, был намного сильнее кого-то на второй стадии земной сферы, поэтому эта миссия явно отправляла его на смерть. Зал мечей действительно был беспощадным местом. Чтобы подняться в ранг золотого рейнджера, ему придется заплатить большую цену своей кровью. Но чтобы выполнить приказ императора, у него не было выбора, кроме как пойти на миссию. Ему нельзя было раскрывать свои истинные силы, и при этом не умерев, он должен был показать хороший бой. «Да, все будет так, как вы хотите». Он сложил руки и показал свое согласие. Ли Цань Сюань громко засмеялся. «Отлично. Хорошо, отдохни сегодня вечером. Мы выйдем в полночь и отправимся в дорогу к Голубому озеру, чтобы устроить засаду для них». «Есть». Во второй половине дня Линь Муюю дали новую комнату в соответствии с его новым статусом серебряного рейнджера. Это была комната с белыми стенами и черными плитками, которая была очень просторной и тихой. Он закрыл дверь и начал практиковать том драконьих костей. После 72 оборотов все его тело чувствовало волны комфорта, а его кровь будто с новой энергией бежала по венам. В этот момент от двери раздался стук, и за ним последовал женский голос. «Сэр Лин Ян, маленькой девочке было приказано служить вам сегодняшним вечером. Пожалуйста, откройте дверь. Пепе, обратите внимание на слово маленькой девочки и читайте дальше». Линь Муюй на мгновение был ошеломлен, но затем вспомнил слова Лонг Яна. Серебряные рейнджеры имели возможность развлекаться с женщинами каждые 3 дня. Оказалось, что он получил повышение в день, когда как раз проходили эти развлечения. «Не нужно, я не нуждаюсь в этом сейчас». Он категорически отказался от нее из-за простой причины. Она была женщиной зала мечей, кто знает, через скольких мужчин она прошла. С одной стороны, он не желал этого, а с другой, это было потому, что она была грязной. Кто бы догадался, что женщина и не подумает уйти. Она открыла дверь и, приняв соблазняющую позу, сказала с улыбкой: «Сэр Лин Ян, как вы можете говорить такое? Какой мужчина не хочет развлечься с женщиной?» Эта женщина была одета в светло-желтую юбку, но то, что шокировало Линь Муюя, был ее вес. Это была красивая женщина весом более 150 килограммов и уродливым лицом. Линь Муюй смог даже подсчитать у нее в общей сложности 4 подбородка, а ее тело дрожало волнами, когда она двигалась. Такой вес был чем-то, с чем нормальный человек не мог справиться. «Пепе, в оригинале и антлите используются фунты, но не думаю, что у женщины весом 68 килограмм может быть 4 подбородка, поэтому изменил фунты на килограммы, чтобы не было логической ошибки, блять». Линь Муюй проклинал в своем сердце. «Это старая лиса Цзиян, почему он отправил такую отвратительную женщину? Даже если у него еще остались подозрения в сердце, он не должен был ставить медовую ловушку с таким испорченным медом, ведь с этим не будет никаких шансов на успех». Он от всего сердца проклинал его миллион раз. С таким уродливым лицом, он даже не мог смотреть в ее сторону, когда сказал: «Вы должны уйти, в противном случае не вините мой меч за беспощадность». Кленк, огонь прерии наполовину покинул ножны, и пламя объяло лезвие, выпуская густое намерение убийства. ХПФ. Женщина сердито фыркнула и сказала: «Посмотрите на себя, я думала, вы романтический парень, но оказалось, что вы просто невежественный дурак. Забудьте, вы ничего не получите». Она вышла и со злостью захлопнула дверь, и лишь тогда Линь Муюй наконец смог вздохнуть с облегчением. Это можно было считать побегом из двери яда. Вечером в его дверь вновь постучали, но на этот раз это был посланник Ло Юй. «Сэр Лин Ян, вы спите?» «Это я, Ло Юй». «Нет, пожалуйста, заходите, господин посланник». Линь Муюй сел на кровати, наблюдая, как Ло Юй входит в комнату. Вместе с его фигурой пробрался холодный ветер, заставляющий пламя лампы танцевать на стенах. Линь Муюй слабо улыбнулся, спрашивая: «Какое дело вас заставило прийти ко мне, посланник Ло Юй?» Ло Юй тоже улыбнулся и, сев на табуретку сбоку, заговорил: «Я пришел, чтобы дать тебе кое-что». «Кое-что?» Ло Юй достал что-то, завернутое в черную ткань, и медленно раскрыл его по слоям. Это был впечатляющий черный арбалет. Он улыбнулся и протянул его Линь Муюю. «Это оружие из западного региона, называемое черным арбалетом. Он очень мощный, и я подготовил несколько стрел, уже смазанных ядом. Завтра ты столкнешься с сильным противником, возможно, этот черный арбалет сможет помочь тебе». «О!» Линь Муюй почувствовал благодарность и принял черный арбалет, после чего сказал: «Спасибо вам, посланник Ло Юй. Это было послано великим посланником». Ло Юй улыбнулся и покачал головой, сказав: «Нет, это от меня. Сэр Лин Ян, ты талантливый молодой человек и не должен брать на себя такой риск. Я просто действительно не хочу видеть, как ты умрешь под ладонью Нияна». Линь Муюй не мог не почувствовать теплое чувство на сердце. Несмотря на то, что зал мечей был беспощадным местом, даже здесь был честный человек, такой как Ло Юй. Это подарило ему немного надежды. Глава 147. Искаженное правосудие. Глава 147. Искаженное правосудие. В полночь возле одинокой горы лошадиное ржание было слышно сквозь ночной ветер. Линь Муюй получил броню серебряного рейнджера, которая была изготовлена из черного железа. Хотя ее невозможно было сравнивать с боевым одеянием храма, она все еще могла увеличить его защиту. К тому же ее не так легко будет разрезать мечом, но, конечно же, Линь Муюя это не беспокоило. Два посланника, Ло Юй и Ли Цань Сюнь, оседлали своих лошадей и, подняв оружие, один из них закричал: «Если вы готовы, тогда седлайте коней. У нас мало времени, поэтому все должны спешить». Выполняя приказ, все оседлали своих лошадей. Среди всех присутствующих, помимо Линь Муюя, было 3 золотых рейнджера, 14 серебряных рейнджером и более 500 рейнджером и изгоев. Это не было похоже на отряд для простого убийства, скорее отряд для большой битвы. Линь Муюй закинул свой меч за спину и затянул веревкой. Его взгляд устремился на ночное небо, пока холодный ветер дул на его кожу, создавая неприятное чувство. Вперед! Ли Цань Сюнь отдал приказ, и все послали своих лошадей вниз по горе. Золотые рейнджеры следовали за посланником, даже не пытаясь взглянуть на Линь Муюй, нового рекрута серебряного рейнджера. Возможно, в их глазах Линь Муюй уже был мертвым человеком. Из 3 золотых рейнджеров только у Лонг Яна были положительные чувства к Линь Муюю. Он двинул коня, проходя рядом с ним, и со смехом сказал: «Линь Ян, я никогда не думал, что ты так быстро станешь серебряным рейнджером, но тебе нужно быть осторожным в этом миссии. Техники ладони Нияна славятся своей неистовой силой, он очень силен, но тебе нужно это пережить». Уголки губ Линь Муюй приподнялись, когда он ответил: «Спасибо вам, господин Лонг Ян, за вашу заботу, я обязательно переживу сегодняшний день». Лонг Ян посмотрел с неверием на него, но улыбнувшись сказал: «Хорошо, надеюсь, ты сможешь прожить долгую жизнь». Конная кавалерия скакала около 4 часов и, наконец, на восходе добралась до места назначения – деревни Голубого озера. Это была маленькая деревня, окруженная Голубым озером, а ее дома были случайно разбросаны вокруг самого озера. С первого взгляда можно было увидеть, что там проживало около 200 семей с общим количеством людей в 1-2 тысячи. «Господин Лонг Ян, почему наемники нового дня решили напасть на это место? Не кажется, что здесь есть много вещей, что можно забрать?» Со слабой улыбкой спросил Линь Муюй. Лонг Ян прищурился и сказал: «Ты этого не поймешь. Люди Голубого озера в основном рыбачат и охотятся, чтобы прокормить себя, но окружающие горы наполнены сокровищами. Там даже может быть что-то драгоценное, как тысячелетнее таинственное железо, поэтому кузницы Голубого озера наполнены сокровищами». К тому же, Лонг Ян положил пальцы к уголкам рта, и в его глазах показался непристойный взгляд. Затем он с улыбкой сказал: «Дамы из деревни Голубого озера живут возле воды и все довольно красивы, но они по-прежнему не могут сравниться с дамами столицы Ланьянь, с кровожадными наемниками, бродящими вокруг, кто не хотел бы красивую женщину. Я думаю, одна из причин того, почему Ниян решил ограбить это место, потому, что он хочет украсть женщин. Женщины от 15 до 30 лет считаются сокровищами для них». Линь Муюй глубоко вздохнул, а его сердце заполнилось беспомощностью. Это действительно был варварский мир. До того, как они вошли в деревню, Ло Юй завел свою группу в густой лес и заговорил приглушенным голосом: «Каждый приготовьтесь к засаде, никто не должен издавать и звука. Мы нападем на наемников нового дня, прежде чем они смогут войти в деревню, и сэр Линь Ян будет нести ответственность за убийство Нияна». «Нет». Ли Цань Сюнь поднял руку, покачав головой, и сказал: «План посланника Ло Юй ошибочен. По моему мнению, мы должны напасть на наемников нового дня после того, как они нападут на деревню». «Почему?» – удивленно спросил Ло Юй. На что Ли Цань Сюнь усмехнулся: «Все очень просто, они будут расслаблены после начала рейда, и мы атакуем их, пока они совершают набег на деревню. Так мы сможем наказать преступников и продемонстрировать праведность нашего зала мечей. Разве я не прав, посланник Ло Юй? Это план посланника Ли?» Ло Юй был ошеломлен, но только кивнул в согласии. Но в тот же момент след ненависти, что промелькнул в его глазах под лунным светом, не избежал глаз Линь Муюя. Казалось, два посланника не ладили друг с другом. Опустившись на колени в снегу, Линь Муюй втайне усмехнулся. Позволить наемникам атаковать жителей и затем помочь им — они действительно были лицемерами. Эти люди были еще хуже, чем странствующие наемники. Даже после восхода солнца они все еще не видели следов группы наемников. Некоторые изгои и рейнджеры выглядели нетерпеливыми, вытаскивая кусочки вяленого мяса и проглатывая их. Линь Муюй просто сидел в снегу. Он выглядел, как уважаемый военный лорд, совсем не двигаясь, полностью подавляя свою ауру. Его глаза смотрели вдаль, и он ничего не говорил, не показывая признаков нетерпения. Ло Юй посмотрел на него и не мог внутренне не похвалить этого молодого человека. Был полдень, когда они наконец услышали звуки приближающихся лошадей. Они пришли. Из заснеженного леса появилась конница с кроваво-красными флагами с знаком наемников, который использовала группа наемников нового дня. Топот продолжался, когда все новые всадники появлялись из-за леса. Все больше и больше, казалось, им не было конца. Это, Ло Юй нахмурился и сказал, у них как минимум 1000 человек, это намного превосходит наши расчеты. На этот раз мы привели только 600 человек. Из того, что я вижу, разве мы не должны отменить нашу миссию? Ли Цаньсюнь поднял руку и покачал головой. Нет, мы уже здесь, поэтому не говорите об отступлении. Когда они нападут на деревню, мы ударим по ним со спины и проведем в последний путь своими мечами. Ло Юй стиснул зубы и сказал, хорошо. В стороне Линь Муюй был втайне запутан. Они оба были посланниками, но почему Ло Юй всегда слушал приказы Ли Цаньсюня? Если бы он мог найти ответ на этот вопрос, то это было бы очень полезно для него. В воздухе раздался свист и наемники бросились в деревню. Внезапно в воздухе распространились звуки убоя, плача и криков. Мало того, что они грабили, они также поджигали дома, и многие здания быстро загорелись, и вскоре деревня Голубого озера была объята пламенем. Линь Муюй схватил огонь прерии, и его убийственные намерения были освобождены. Независимо от того, какова была его миссия, только на основе действий этих наемников, все они должны были умереть. Вперед! Ли Цаньсюнь громко закричал. Приготовьтесь атаковать. Тот, кто попытается сбежать, будет убит за ту трусость. Все оседлали своих коней и со звуком хуэла, все флаги зала мечей были подняты. Если бы он не знал зла, скрытого от глаз, то Линь Муюй подумал бы, что они сражаются за справедливость. Ли Цаньсюнь поднял свое копье и сказал, «Сэр Лин Ян, вы главный актер в этой миссии по убийству, поэтому вы будете вести нас вперед». Линь Муюй нахмурился и затем направил лошадь вперед. Неужели истинным смыслом его миссии было быть пушечным мясом? «Лин Ян, будь осторожен». Позади него раздался голос Ло Юя, который заставил Линь Муюй почувствовать долю благодарности. Копыта его лошади выбивали снег на земле, и он мгновенно добрался до деревни, но сцена, которую он увидел, была слишком ужасающей. Войдя в деревню, перед ним предстали трупы людей, лежащих по всему мосту, все они выглядели как ополчение деревни. Некоторые из них даже все еще сжимали гарпуны и другое дешевое оружие. Как они могли сражаться с полностью оснащенными броней наемниками? От девушек в стороне домов раздались пронзительные крики. Линь Муюй, не останавливаясь, обнажил огонь прерии, бросаясь в сторону криков. Он сконденсировал меч Ци с истинным пламенем дракона, атакуя наемникам, мгновенно убивая троих из них. Кровь окропила землю, и военный конь заржал, когда Линь Муюй продолжал пробивать себе дорогу через деревню, оставляя за собой трупы наемников. «Это кто-то из зала мечей, остановите этого ублюдка! Лучники, стреляйте в него!» — крикнул один из наемников. Линь Муюй заметил, что он уже вырвался далеко вперед от остальных рейнджеров и направил свою лошадь вперед. Подняв руку, он выпустил навыки тыквы, одновременно активируя эбонитовый панцирь и чешую дракона, защищая коня, пока тот скакал вперед. Вдали, под флагом наемников нового дня, стоял солдат, державший в руках длинную саблю. На его шее висел золотой значок, это был третий капитан Ниян, грязный ублюдок. Увидев, что Линь Муюй без разбору убивает его людей, Ниян бросился к нему, в то же время его саблю начало покрывать истинной ци. Линь Муюй уже решил убить его, поэтому лишь завидев противника, он раскрыл ладони, и молнии начали охватывать огонь прерии, когда тот взлетел. Звуком данг меч выстрелил в Нияна, в то же время вокруг его рук начало оборачиваться боевой ци, и белая энергия конденсировалась в его ладони, взрываясь, выстреливая вперед. Первое светило – смятение мира смертных. Ниян был ошеломлен. Боевая ци – небесная, небесная сфера. Его сабля уже была разбита, и он быстро поднял руки, выкрикивая «Земной дракон разрушения!» Прозвучал рев дракона. Его техника ладони дракона разрушения была довольно хороша, но была слишком большая разница в силе. Как мог навык третьего уровня, как ладони дракона уничтожения, сравнится с первым светилом смятением мира смертных. Со звуком пен, ладони дракона разрушения поглотила сила семи светил. Кости его рук были раздроблены, и он слетел назад с лошади. Не дожидаясь, пока противник отреагирует, левая рука Линь Муюй поднялась, и внезапно появились волны молний, ярость грозы. Пу! Кровь распылилась по земле, и огонь прерии пронзил насквозь грудь Нияна, вонзившись в стену позади него. Ах! Ниян истекал кровь, а его глаза были полны неверия. Он не мог поверить, что умрет здесь, и не верил, что он умрет так просто от руки неизвестного мальчишки. Кача! Линь Муюй вернул свой меч и одним взмахом отрубил голову Нияна. Подняв ее высоко, он рассеял свою боевую ци и стену тыквы, после чего громко закричал. Ниян был обезглавлен. «Вы все еще хотите сопротивляться? Сложите оружие, и, может быть, вы не умрете». Наемники нового дня были ошеломлены, и немалая часть из них сразу же бросили оружие. Наличие эксперта небесной сферы в качестве своего врага было просто кошмаром для них. В этот момент Ли Цаньсюнь, Ло Юй и другие рейнджеры наконец-то пробились в деревню. Не дожидаясь, пока наемники отреагируют, Ли Цаньсюнь быстро приказал: «Убейте, убейте их всех для меня». Жестокость. Линь Муюй стоял в стороне, держа голову Нияна и наблюдая, как продолжается бойня. Из более 1000 солдат-наемников нового дня только 30% смогли сбежать из деревни Голубого озера, а что касается остальных, все они стали призраками, пав от мечей врага. Глава 148. Жестокие дикари. Глава 148. Жестокие дикари. Отрезать им головы. Холодно отдал приказ Ли Цаньсюнь. Мгновенно исполняя его приказ, изгои создали деревянные колья вокруг маленькой деревни, и затем начали отрезать головы наемников и накалывать их на колья, наполняя всю деревню запахом крови. Линь Муюй, смотревший на ряд голов, внезапно почувствовал дрожь в сердце. Хотя он уже много времени провел в этом мире и привык к его жестокости, видя, как группа людей, которые были живы всего несколько секунд назад, превращаются в холодные головы на кольях, он не мог не почувствовать ужаса. В этот момент беловолосый старец с длинной бородой робко подошел в сопровождении нескольких изгоев к Ли Цаньсюню. Он сложил руку и, поклонившись, сказал: «Этого старика зовут Чжэньли, я старейшина этой деревни Голубого озера. Мы, заткнись». Холодный голос Ли Цаньсюня прервал его, и он спросил: «Сколько чистого железа у вас есть в кузницах? Принесите все мне, иначе я не буду вежлив». Лицо Чжэньли побледнело. «Сэр, ваш зал мечей поддерживает праведность, и несколько тысяч жителей нашей деревни Голубого озера зависит от этого чистого железа, чтобы выжить. Мы просим господина пощадить нас». «Прекрати говорить». Ли Цаньсюнь шагнул к Чжэньли и, нахмурившись, сказал: «Иди и собери всех молодых девушек этой деревни для меня, поспеши». Линь Муюй, услышав эти слова, сразу спросил: «Господин посланник, почему мы собираем всех девушек в этой деревне?» Ли Цаньсюнь, несмотря на него, ответил: «В нашем зале мечей, будь то горничные или слуги, все они молодые девушки. У нас нет денег, чтобы скупать их с рынка, поэтому мы можем выбрать нескольких из таких деревень. Но это не выбор, а скорее варварское вторжение». Лин Ян. В глазах Ли Цаньсюна появился холод, и он громко взревел, не забывая свой статус: «Ты серебряный рейнджер нашего зала мечей, тебе также нужна такая женщина, как и нам. Это то, что мы делаем для зала мечей, зачем ты препятствуешь этому? Ты хочешь стать врагом зала мечей?» Линь Муюй крепко сжал кулак, вокруг которого начала появляться истинная ци. Ло Юй, увидев это, быстро вмешался: «Господин посланник Ли, Ли Ян убил Нияна и заслужил достаточно заслуг, чтобы стать золотым рейнджером. Я прошу сэра простить его за его острый язык». Ли Цаньсюнь усмехнулся: «Сэр Лин Ян, я надеюсь, что вы понимаете, что делаете. Вы скоро станете золотым рейнджером, так что вы не должны говорить таких глупых вещей. Сбор девушек для зала мечей является традицией. Если нет красивых девушек в качестве награды, будут ли люди готовы пожертвовать собой ради зала мечей?» Линь Муюй продолжал молчать, сжимая кулак. Вены на кулаке набухли и покраснели, как будто были готовы взорваться в любой момент. Лонг Ян положил руку ему на плечо и со слабой улыбкой сказал: «Сэр Лин Ян, вы несете в себе мечту праведности. Когда-то я тоже мечтал быть рыцарем и путешествовал по миру с этой мечтой. Но я понял, что путешествие требует денег и женщин. Мы все смертные и не можем избежать смерти, так почему бы нам не провести жизнь для себя?» Ло Юй посмотрел на Линь Муюй с терпением, говоря: что ему нужно было терпеть. Линь Муюй медленно разжал кулак и мягко сказала: «Посланник Ли Цань Сюнь прав, у меня нет никаких возражений. Ха, правильный выбор». После этого Ли Цань Сюнь рассмеялся. «Этот мир уважает сильных, у кого тяжелый кулак, тот получает все золото и женщин. Зал мечей может защитить тебя, но тебе нужно проявить свою лояльность, ты понял?» «Да». Линь Муюй сложил руки и сел на лошадь. Он отступил, в одиночестве стоя в стороне, и закрыл глаза. Его длинные брови слегка дрожали, но даже если он не мог видеть, он слышал все, что происходило вокруг. Молодые женщины непрестанно плакали. Из всей деревни Голубого озера собралось около 200 молодых девушек, и все они были закованы цепями, будучи выбранными залом мечей. Линь Муюй наконец осознал, что эти кандалы были подготовлены не для наемников, а для молодых девушек. Ли Цань Сюнь с самого начала не планировал оставлять никаких свидетелей из числа наемников. Лошадь медленно двигалась вперед, в то время как сердце Линь Муюя было наполнено сложными чувствами. Он не знал, правильно ли было то, что он делал сейчас, или нет, но у него не было другого выбора. Каждый шаг, который он предпринимал в мире разрушенного котла, тащил его вниз в грязь, погружая все глубже, заставляя его стать частью этого. Как сказала Лонг Ян, он был смертным, а не богом, он не мог контролировать мир. Неподалеку прозвучал крик одной из молодых девушек, и Линь Муюй поднял голову к небу. Он не мог не вздохнуть. В его силах не было возможности изменить что-либо, так что он мог сделать. Его взгляд перенесся на Ли Цань Сюня перед ним, и его кулаки снова сжались. Глубоко внутри он пообещал, что лично убьет этого человека в будущем. Ночью они вернулись в штаб-квартиру зала мечей, где великий посланник Цзиянь уже совершил специальные приготовления, чтобы отпраздновать их успех, и пригласил всех участников, но у Линь Муюй не было никакого аппетита. Даже когда Ло Юй закрепил значок золотого рейнджера на его груди, он ничего не почувствовал. Все рейнджеры и изгои наслаждались праздником, а звуки их смеха были слышны даже снаружи. Когда праздник закончился, он вышел из штаб-квартиры и увидел вдали Ван Тянься. Также он заметил, что в настоящее время на его груди был значок серебряного рейнджера. Похоже, что тот камень 1100-летней серебряной лисы позволил ему повыситься до звания серебряного рейнджера. Вэнь Тянься сразу узнал Линь Мую и сложил руки в уважении, говоря: «Господин Лин Ян, вы уже золотой рейнджер». Линь Мую кивнул: «Разве тебя тоже не повысили до положения серебряного рейнджера? Ха». Ван Тянься был немного смущен этими словами, сказав: «Сэр Лин Ян хорошо знает, почему этот маленький человек смог стать серебряным рейнджером, это была всего лишь удачная возможность. Но сэр стал золотым рейнджером, используя только собственные навыки, все руководители штаб-квартиры говорят о том, как сэр убил Нияна». У Линь Муюй не было настроения болтать, поэтому он кивнул и ушел. В этот момент из комнаты в стороне раздался пронзительный крик молодой девушки. Рядом с этой комнатой стояла группа женщин, ожидающих снаружи, и много серебряных рейнджеров, ожидающих с улыбками и разговаривающих друг с другом. «Хей, следующим должен быть я. Эта маленькая девочка довольно красива. Хе-хе-хе, отцу действительно повезло». Линь Муюй быстро подошел к ним и спросил: «Что вы делаете?» Серебряный рейнджер, увидев его, сразу же сложил руки и с почтением сказал: «Сэр Лин Ян, это военные трофеи, привезенные из деревни Голубого озера, и наши братцы веселятся с этими нетронутыми девушками. Если сэр Лин Ян интересуется ими, тогда я могу дать вам несколько красивых девушек, как долю вашей награды. Как насчет этого?» Линь Муюй нахмурился и сказал: «Нет, в этом нет необходимости». Серебряный рейнджер потер подбородок и сказал с улыбкой: «Сэр не хочет этого сделать, если это так, тогда я просто возьму вашу долю. Большое спасибо за милость сэра, хи-хи-хи». Линь Муюй почувствовал боль в сердце. «Верно, если он их не возьмет, тогда этим молодым девушкам будет трудно избежать их судьбы». Он стиснул зубы и сказал: «Тогда я возьму трех девушек, отправь их прямо в мою комнату». «Хорошо, я попрошу кого-нибудь отправить их, я гарантирую, что они еще не будут тронуты», с лестью сказал серебряный рейнджер. Линь Муюй был наполнен отвращением к нему, сжимая свой меч, когда он ушел, но он все еще слышал жалкие крики молодых девушек из домов. Он насильно игнорировал их и покинул эту область. «Линь Муюй, ах, Линь Муюй, как долго ты можешь терпеть это?» Он упрекнул себя в сердце. У него не было никаких эмоций на лице, когда он спустился с горы и, наконец, больше не мог слышать криков молодых девушек. Его ноги стали мягкими, и он опустился на колени у скалы. Он знал, что был слаб. Даже если бы он не убил Нияна, Ли Цаньсюнь со своей силой небесной сферы мог сам уничтожить наемников нового дня. Он был всего лишь маленькой пешкой, но он был полон гнева, когда стоял на коленях перед каменной стеной. Подняв руку, боевая ци покрыла его кулак, и тот врезался в каменную стену, мгновенно разрушая горные породы. В то же время от его кулака появилась сильная боль. В конце концов, он все еще был человеком из плоти и крови, как он мог конкурировать с прочностью каменной стены? Но даже так, он не остановился, продолжая бить по каменной стене, как будто это могло облегчить боль в его сердце. Вскоре его кулак был покрыт кровью. «Лин Ян, достаточно!» Внезапно за его спиной раздался знакомый голос. Лин Му Юй не мог не быть ошеломлен, так как человек приблизился к нему, не позволяя даже себя обнаружить. Он обернулся и понял, что это был Ло Юй. «Кап, кап!» Кровь с его кулака продолжала падать на землю. Ло Юй, увидев его раны, не мог не нахмурился, когда он сказал: «Сэр Лин Ян, когда ты входишь в зал мечей, это боль, которую ты испытаешь, желаешь того или нет. Я знаю эту боль, потому что я лично пережил это». Глаза Лин Му Юй заполнили убийственные намерения, а его руки были окружены боевой ци, когда он сказал: «Ло Юй, ты тоже посланник, почему ты не остановил Ли Цаньсюня?» Ло Юй почувствовал удивление в своем сердце. Он ощущал гнев Лин Му Юя и ясно мог сказать, что этот Лин Ян перед ним был экспертом небесной сферы. Он мог разобраться с ним за несколько ходов, и это не было преувеличением, но он не беспокоился об этом. Ло Юй глубоко вздохнул и сказал: «Я простолюдин, а Ли Цаньсюнь – аристократ. Он один из двоюродных братьев лорда города Солнца. Так это из-за семейного фона и кровного родства», – усмехнувшись, сказал Лин Му Юй. Ло Юй стиснул зубы и сказал: «Сэр Лин Ян, хотя ты находишься в небесной сфере, я должен сказать тебе, что твоя сила все еще ниже великого посланника Цзияна. Если ты не хочешь умереть, тогда просто подчинись». «Ло Юй, ты никогда не думал о том, чтобы изменить все?» Лин Му Юй посмотрел на Ло Юя с отвращением и презрением. Он не скрывал того, что смотрел сверху вниз на него. Ло Юя лишь сильнее стиснул зубы. Столкнувшись с взглядом Лин Му Юя, было равносильно вонзанию ножа в сердце. С тех пор, как Лин Му Юй присоединился к залу мечей, он уважал этого Лин Яна с неизмеримой силой. Однако, столкнувшись с Лин Му Юем, смотрящим на него сверху вниз, его сердце почувствовало сильный дискомфорт. «Моих сил недостаточно, чтобы изменить все». После долгой тишины, Ло Юй, наконец, ответил слабым голосом. Лин Му Юй поднял руки, и его боевая ци превратилась в истинное пламя дракона. Его убийственные намерения стали сильнее, когда он сказал: «Сэр Ло Юй, скажите мне, вы поможете мне сохранить секрет моих сил?» Ло Юй показал взгляд гордости и ответил: «Сэр Лин Ян, за какого человека ты меня, Ло Юя, принимаешь? Если ты не веришь мне, тогда убей меня прямо сейчас». Лин Му Юй молчал в течение нескольких секунд, затем боевая ци вокруг его руки и его убийственные намерения исчезли. С улыбкой он сказал: «Сэр Ло Юй, вы хороший человек. Как я могу посметь убить вас?» Ло Юй показал понимающую улыбку. Глава 149. Бесчеловечные как внутри, так и снаружи. Глава 149. Бесчеловечные как внутри, так и снаружи. В глубокой ночи Лин Му Юй достал свой меч из-за спины. Он использовал ткань, обернутую вокруг меча, чтобы забинтовать кулак. Каменная стена перед ним уже была раскрошена в порошок, и можно было сказать, что он выпустил весь свой гнев. Поэтому теперь он должен был вернуться к отдыху. Его резиденция была заменена на двор Золотого Рейнджера. Четверо изгоев охраняли его новую резиденцию, и они сразу же с уважением приветствовали его. «Сэр Лин Ян, с возвращением. Девушки уже были подготовлены для вас и ожидают в вашей комнате. Их трое, и все они красавицы». Лин Му Юй кивнул. «Хорошо». Открыв дверь вместе со скрипом, он услышал звуки жи-жи-ву-ву. Его глаза проследовали за светом тусклых фонарей и обнаружили, что на кровати лежали три девушки, связанные в ногах и руках. Более того, все они и вправду были красавицами. Казалось, что великий посланник Цзиян пытался купить его, иначе он не стал бы дарить ему такого рода красавиц. Он подошел к кровати и затем медленно сел. Ближайшая к нему девушка в красном одеянии со страхом смотрела за его движениями. После того, как он убрал ткань от ее рта, молодая девушка начала умолять с паникой в голосе: «Не трогайте меня, прошу, простите меня». Лин Му Юй покачал головой и с выражением беспомощности на лице сказал, успокойся, я не буду трогать тебя, но больше не кричи, если вы привлечете других, тогда я, возможно, больше не смогу защитить вас. Молодая девушка посмотрела в глаза Линь Муюя и слегка кивнула. Затем Линь Муюй развязал веревки этой девушки и перешел к следующей. Но, когда он убрал ткань от ее рта, молодая девушка внезапно укусила руку Линь Муюй. Она не отпускала, молча смотря на Линь Муюя со взглядом, наполненным ненавистью. Тело и кости Линь Муюй были закалены, и эта девушка не занималась культивацией, поэтому она не могла прокусить его кожу, только в силах причинить ему слабую боль. Смотря на эту молодую девушку, Линь Муюй слабо улыбнулся. «Ты довольна, что укусила меня? Если да, то можешь отпустить. Я уверен, что ты тоже должна быть уставшей». Глаза молодой девушки наполнились слезами. В тот момент, когда ее зубы отпустили его руку, она использовала свой лоб, чтобы атаковать руку Линь Муюя, но как она могла навредить ему? Вместо этого, она была поймана его руками. Подняв палец и сконденсировав свою боевую ци, он быстро перерезал веревки, связывающие ее, после чего толкнул в сторону. «Хватит», — он мягко сказал, — «я не хочу причинять тебе боль, поэтому тебе не нужно вести себя так», — девушка в красном со стороны сказала, обращаясь к нему. «Сэр, пожалуйста, не злитесь на Сяо Цинь. Утром ее родители были убиты наемниками, поэтому Сяо Цинь ведет себя так. Вот почему я прошу сэра не злиться на нее», — Линь Муюй кивнул. «Хорошо, вы можете быть уверены, я не причиню вреда ни одной из вас». После этого он развязал веревки третьей девушки. Заметив усталость на ее лице, он спросил, «Вы устали?» Девушка по имени Сяо Цинь упрямо покачала головой, а две другие девушки кивнули, и Линь Муюй не смог не улыбнуться. Эти девушки, должно быть, ничего не ели с полудня. Оказалось, что люди из зала мечей были действительно отбросами. Они хотели наслаждаться этими девушками, но даже не давали им самых основных потребностей для выживания, это можно было назвать только как бесчеловечным. И они все еще осмеливались использовать лозунг «Праведность для людей», это просто смешно. Выглянув за дверь, он подозвал ближайшего изгоя. «Помоги мне приготовить еды, мне нужно 3 порции». Изгой почтительно кивнул, после чего сказал с улыбкой, «Сэр хочет сначала накормить женщин, прежде чем попробует их, ха-ха». «Сэр Лин Ян по-настоящему добрый человек». Линь Муюй хотел убить его одной ладонью, но сдержался. Он просто сказал, «Иди». «Да». Спустя некоторое время, изгой вернулся с подносом в руках, на котором были 3 чаши с мясным супом и несколько белых мант. Линь Муюй забрал у него поднос и занес его в комнату, не забыв закрыть за собой дверь. Указав на поднос, он сказал, «Ешьте. После того, как вы поедите, у вас будет энергия, чтобы думать о том, что делать в будущем». Девушка в красном спросила, «Сэр, как вы хотите поступить с нами? По крайней мере, я не убью вас». Линь Муюй посмотрел на неуверенность на ее лице и с легкой улыбкой добавил, «Конечно, я также не трону ни одну из вас, поэтому вам не нужно беспокоиться». Вместо этого девушка в красном сказала, «Сэр Лин Ян, вам не нужно усложнять себе жизнь. Мы знали, что как только будем пойманы залом мечей, то должны будем обслуживать всех мужчин. Хонг Ю просит сэра не бросать нас и оставить у себя, чтобы мы втроем смогли служить сэру». Девушка, одетая в желтое одеяние, вытерла появившиеся слезы и сказала, «Я слышала, что деревня Черного Камня тоже была разграблена залом мечей, и большинство девушек уже мертвы. Эти рейнджеры даже не рассматривают женщин, как людей». Из всех них, Сяо Цинь была самой спокойной, с лицом бледным, как затухающий пепел, она сказала, «Раз мы не можем избежать смерти, то не важно, что произойдет в процессе. Линь Ян, делай с нами все, что захочешь, мне все равно». Линь Муюй не смог не рассмеяться. Он поднял свои брови, смотря на нее, и сказал, «Сделать все, что я захочу с тобой. Сяо Цинь, ты думаешь, я тот, кто убил твоих родителей? Ты правда думаешь, что я хочу что-то сделать с вами? Позволь мне сказать тебе, тебе не нужно говорить подобное, потому что я не заинтересован в тебе. Ты недостойна этого». Сяо Цинь была ошеломлена. Золотой рейнджер перед ней выпустил гордость, которая заставила ее почувствовать себя ничтожной и смешной. Она сразу поняла, что допустила ошибку. «Сэр Лин Ян, я...» Сяо Цинь хотела что-то сказать, но не могла подобрать слов. Линь Муюй махнул рукой и сказал, «Не нужно больше ничего говорить. Сначала поешьте, а затем мы сможем поговорить. Я найду шанс спасти вас, но вы не должны быть слишком громкими». «Да». В глазах 3 девушек появился след надежды. Очень быстро они втроем съели все свои блюда. Линь Муюй сел в кресло и затем снял свою легкую броню. Глубоко вздохнув, он сказал: «Вы трое можете спать на кровати, а я буду спать здесь. Запомните, вы не должны больше плакать. С этого момента вы трое мои люди и никто не причинит вам вреда, пока вы не покинете эту комнату. Вы поняли?» «Да, мы понимаем. Спите». «Да». Линь Муюй сидел в кресле, задумавшись над текущей ситуацией. Как он мог поступить с этими молодыми девушками? Если они останутся в штаб-квартире, то в конце концов пострадают. Те наемники снаружи смотрели на каждую девушку, а они трое считались довольно красивыми, поэтому было естественным, что они станут мишенью, как только их увидят. Но если он позволит им уйти, куда они пойдут? Опять же, возможность позволить им уйти может быть проблемой. Со вздохом он почувствовал, как его уставшее тело расслабилось, и он погрузился в глубокий сон. Некоторое время спустя со стороны Линь Муюя доносились тихие звуки храпа, но под светом фонарей три девушки не спали. Три пары глаз неотрывно смотрели на Линь Муюя. Этот рейнджер высокого уровня и вправду не собирался им что-либо делать, но они все равно были сильно взволнованы. Они не знали, что им делать, и не были уверены, должны ли они доверять человеку перед ними. Ся Цинь осторожно подняла со стола мясной нож. Ее глаза были полны ненависти, когда она кралась босиком по направлению к Линь Муюю. «Ся Цинь!» Хонг Ю крикнула приглушенным голосом, двигаясь вперед, чтобы отобрать нож. Затем она посмотрела прямо на нее. «Ты с ума сошла? Сэр Лин Ян явно хочет защитить нас. Ты, как ты думаешь, что ты сейчас делаешь?» Ся Цинь улыбнулась и сказала: «Все вороны черные в этом мире. Он думает, что если будет добр с нами, то мы будем чувствовать себя зависимыми от него и будем охотно служить ему. Так не будет». Хонг Ю стиснула зубы и сказала: «Ся Цинь, ты и вправду глупа. Зачем ему это нужно? Если бы он использовал силу, мы бы все равно не смогли избежать судьбы. Если ты убьешь его, то, не говоря уже о том, чтобы спастись, ты совершишь грех, убив хорошего человека». Ся Цинь задрожала, застыв на месте, чувствуя себя беспомощной. «Пошли спать». Хонг Ю вернула ее к крови. И когда они легли и оглянулись, то увидели, что ясные глаза Линь Муюй были открыты. Он смотрел на них, не говоря ни слова. «Сэр, мы...» Хонг Ю начала говорить паническим голосом. Но Линь Муюй лишь нежно улыбнулся и сказал: «Не нужно беспокоиться, я не виню тебя. Я видел все, что произошло в деревне Голубого озера сегодня, но ничего не мог сделать. Быть способным спасти вас троих — это уже все, что я могу сделать. Большое спасибо, сэр. Спите». «Да». Прошла ночь, и рано утром в дверь постучали. И после этого уважительный голос за дверью сказал: «Сэр Лин Ян, великий посланник приглашает вас в большой зал для встречи. Пожалуйста, приходите через час». «Хорошо, я понял». Линь Муюй встал и надел свои доспехи. Когда он вышел, он сказал изгою снаружи, чтобы он периодически приносил еду в комнату. После мытья лица и завтрака он отправился в штаб-квартиру. Линь Муюй ясно понимал, что позиция золотого рейнджера не была дана просто так. Цзи Ян определенно заставит его сделать что-то для зала мечей, во-первых, чтобы использовать его силу, и во-вторых, чтобы подтвердить его лояльность. После того, как он добрался до штаб-квартиры, он увидел двух посланников Лицань Сюня и Ло Юя, и четырех других золотых рейнджеров. «Сэр Лин Ян, пожалуйста, садись». Лонг Ян поднял руку, приветствуя его. На самом деле Линь Муюй уже достиг значимой позиции в зале мечей, чтобы иметь здесь место, но этого было недостаточно, чтобы сблизиться с великим посланником Цзи Яном. «Отлично, раз все здесь, мы можем начать обсуждение о нашем нападении на Северную гору», — сказала Цзи Ян. Ло Юй сложил руки в знак уважения и сказал: «Великий посланник, рельеф Северной горы очень крутой, из-за чего ее легко защищать. А наемники, охраняющие гору, это вся элита, поэтому их будет трудно победить. Этот подчиненный считает, что мы должны медленно решать этот вопрос». «Нет, мы не можем больше ждать». Во взгляде Цзи Яна появился холод, и он сказал: «Численность их группы уже превысила 5000 человек, и они начинают становиться угрозой для нас. Хотя они просто пестрая команда, но, если мы сможем поглотить этих 5000 человек, то подумайте об этом, кто в лесу ищущего дракона сможет конкурировать с нашим залом мечей. Возможно, даже 30-тысячная армия имперской столицы не решится с нами связываться, не так ли?» Ли Цаньсюнь сложил руки и сказал: «Великий посланник, пожалуйста, Позвольте этому подчиненному командовать атакующими войсками. Цзиян покачал головой. Затем он с улыбкой сказал. Нет, сэр Ло Юй больше подходит для этой атакующей миссии. Как насчет такого? Посланник Ло Юй возглавит Лин Яна, Лонг Яна и других новых золотых рейнджеров и атакуют гору с 1000 солдат. Если они смогут взять Северную гору, тогда их заслуги будут неоценимы. Ло Юй молчал несколько секунд, прежде чем сложил руки и сказал, «Этот подчиненный повинуется вашим приказам». Глава 150. Штурм Северной горы. Глава 150. Штурм Северной горы. На площади перед штаб-квартирой собрались люди, ведущие за собой лошадей. Среди них были группы рейнджеров и изгоев, готовящихся к вылазке на Северную гору. Линь Муюй с огнем прерии за спиной, вел свою лошадь через толпу людей, не говоря ни слова. Лонг Ян опустил свой боевой топор и нервно сказал, «Черт, мы не близки, поэтому великий посланник поставил перед нами тяжелую задачу атаковать гору. Посланник Ло Юй, может мы сделаем вид, что атаковали и проиграли?» Ло Юй слабо улыбнулся, но ничего не ответил. Спустя некоторое время, лошади начали спускаться с горы. В их конвое насчитывалось более 1000 человек, что составляло около половины рабочей силы. В конце линии из лошадей даже было несколько телег с запасами продовольствия. Этим Цзиян говорил им, что если они не захватят Северную гору, то могут не возвращаться. Линь Муюй медленно двигался вперед на своей лошади, а его взгляд прошелся по людям в конвое. В общей сложности был один посланник, 3 золотых рейнджера, 12 серебряных рейнджеров, 24 бронзовых рейнджера, 91 железных рейнджеров и 172 белых рейнджеров. Они отправили 2/3 своей силы, но Линь Муюй уже испытал силу наемников восходящего дня. В этой атакующей группе было несколько сильных экспертов земной сферы, но большая часть были слабыми, как обычные люди. Цзиян рассматривал наемников восходящего дня как пеструю банду и использовал только 1000 человек, чтобы атаковать Северную гору. Это было равносильно мечте дурака. Хуэла. Лонг Ян развернул карту и начал ее внимательно изучать, после чего сказал, «Мы должны добраться до Северной горы к полудню. Должны ли мы атаковать немедля, или сначала отдохнуть и атаковать на следующий день?» Ло Юй пока за холодный взгляд и сказал, «Наемники восходящего дня известны своей жестокостью. Раз мы взяли с собой большую часть элиты из штаб-квартиры, мы не должны колебаться и решить все как можно быстрее. Есть». В полдень они остановились у очередного оврага, чтобы отдохнуть. У всех была простая еда, вино и котлеты, чтобы утолить голод. Линь Муюй вел свою лошадь по дороге, чтобы она тоже поела. Снег таял, поэтому травы, показавшейся под ним, было достаточно для лошадей, но в этот момент, от его техники духовного импульса внезапно пришли колебания энергии, что заставило его нахмуриться. В 2 километрах к северу была плотная аура, которую он и почувствовал. Это была группа людей, насчитывающая около 30-40 экспертов земной сферы. Посланник Ло Юй, он вернулся к остальным и доложил, в нескольких милях к северу, есть люди, приготовившие засаду. Неизвестно, сколько их там, но похоже, они уже обнаружили наше местоположение. Приготовьтесь встретиться с ними. Ло Юй встал и обнажил саблю. С холодной улыбкой он сказал, наемники восходящего дня отказались от своего топографического преимущества, чтобы напасть на нас, они просто приглашают смерть. Приготовить щиты и луки. Линь Муюй тоже достал лук с крупа лошади и вынул колчан стрел. Пришло время ему показать свои навыки стрельбы из лука. Спустя некоторое время они уже могли услышать звуки приближающихся лошадей. Плотная черная группа наемников приближалась к ним, это была группа примерно из 2000 человек. Ло Юй не мог не удивиться, он посмотрел на Линь Муюй и спросил, «Хорошо, что сэр Лин Ян заметил их раньше. Как вы это сделали?» Линь Муюй таинственно улыбнулся и сказал, «Это секретное искусство, поэтому я не могу вам сказать». Ло Юй засмеялся и больше никого не спрашивал. В это время, наемники восходящего дня уже обнажили свои мечи, или длинные копья. Они подгоняли своих лошадей, в то же время крича, «Сломайте их формирование, уничтожим их». Линь Муюй медленно вливал немного энергии, и лук превратился в полную луну, когда боевая энергия превратилась в огонь истинного дракона, введенный в стрелу. Мужчины, скачущие впереди всех, в основном были на 25 уровней 3-й человеческой сферы. Со звуком соустрела просвистела, нарушая тишину и превращаясь в поток света. Протыкающий звук стрела с сосредоточенным пламенем истинного дракона от эксперта небесной сферы, естественно, не было тем, что эксперты человеческой сферы могли заблокировать. Один из наемников жалко вскрикнул, когда упал с лошади с гигантской кровавой дырой в груди. «Моя стрельба из лука уже не так плоха», — с гордостью сказал Линь Муюй. Он достал вторую стрелу и нацелил ее на другого наемника. Та вылетела с тем же звуком Су и попала в камень, разрушив его. Силы было достаточно, но точность подвела его на 2 метра от цели. Лонг Ян, увидев это, не мог не рассмеяться. Он повернулся к Линь Муюю и сказал: «Стрельба из лука сэра Линь Яна и вправду неплоха». Будучи высмеянным человеком с мускулами вместо мозгов, Линь Муюй лишь усмехнулся. Он использовал более 20 стрел, но смог убить только 7-8 человек. Тогда наемники уже достигли линии изгоев и уже обменивались ударами. Данг, огонь прерии был обнажен, и он ринулся вперед. Истинное пламя дракона превратилось в ци меча, вырезая группы врагов. Никто не мог блокировать меч Линь Муюя, когда он убивал 7-8 человек в мгновение. Это заставляло казаться, что убийства были чем-то простым для него. Тем не менее, на самом деле это было не так. Ему приходилось постоянно обращать внимание на 2 детали. Он не мог использовать свою боевую ци или свой боевой дух, поэтому он должен был быть сдержанным в своих атаках. Ло Юй, Лонг Ян и другие эксперты земной сферы неистовствовали в гуще врагов со своими боевыми духами, что было похоже на кровавую бойню. Вэнг, холодное свечение появилось у него за спиной, это была атака копья от эксперта земной сферы. Линь Муюй сдвинулся в сторону, и через мгновение копье, покрытое сильным слоем свечения, прошло под его подмышкой. Лицо человека, владеющим копьем, было покрыто шрамами, а на его груди висела золотая эмблема. Он был на 50 уровне и должен был быть лидером этих 2000 человек. Левая рука Линь Муюя опустилась и сжала древко копья, пока его огонь прерии быстро покрывался сиянием истинного пламени дракона. Копье сломалось со звуком кача, и его левая рука выстрелила вперед, чтобы схватить одежду этого человека, сбрасывая его с лошади. Тем не менее, тело этого человека перевернулось в воздухе, а его нога выскользнула из-под странного угла, целясь в грудь Линь Муюя. Линь Муюй не мог не удивиться этому. Эти наемники были по-настоящему коварны. Его левая рука переместилась, и он заблокировал удар лидера наемников, а его правая рука выпустила слабое свечение, когда он использовал 20% силы первого светила и направил его в рукоять меча, чтобы ударить по затылку наемника. Первое светило – смятение мира смертных. Пэнк. С тяжелым ударом эксперт третьей стадии земной сферы потерял сознание, и Линь Муюй бросил его на траву, приказав: «Свяжите его». Но Лонг Ян не остановился на этом и шагнул вперед со своих боевым топором. Кровь брызнула во все стороны, и бессознательный лидер наемников потерял голову. Лонг Ян поднял ее высоко над головой и крикнул: «Наемники восходящего дня, лидер вашего отряда убит. Вы тоже хотите умереть? Опустите свое оружие, и я, Лонг Ян, позволю вам жить». Наемники были ошеломлены и начали показывать взгляды отчаяния, когда кто-то из них сказал: «Второй лидер мертв». Линь Муюй был ошеломлен. Этот человек на самом деле был вторым лидером наемником восходящего дня. Неудивительно, что он был на 50 уровне. Тем не менее, но умер в жалкой манере, лишившись головы от рук Лонг Яна. Данг, данг, данг. Звуки мечей, падающих на землю, можно было услышать повсюду, когда более 1000 наемников перестали сопротивляться. Столкнувшись с врагом, который был намного сильнее их, они не могли больше продолжать бесполезное сопротивление. «Свяжите их всех для меня». Ло Юй поднял брови и сказал: «Сэр Люсян, возьми 100 братьев и сопроводи этих заключенных обратно в штаб. Те, кто хочет присоединиться к залу мечей, могут остаться, а те, кто не желают, будут обработаны лично великим посланником». «Да, господин посланник». Сражение было быстрым, а уборка была еще быстрее. Более 1000 наемников были связаны, как пельмени, и подталкиваемые один за другим в сторону штаба зала мечей с гневом на лицах. Лонг Ян поднял свой окровавленный топор и подошел к Линь Муюй, смотря на него с удивлением. «Сэр Линь Ян, разве ты не на второй стадии земной сферы? Почему?» Второй лидер наемников восходящего дня находился на 3-й стадии земной сферы, но все равно был побежден всего 3 шагами от твоего меча. Линь Муюй нахмурился и сказал: «Может быть, вчера он плохо отдохнул и поэтому был в плохом состоянии?» Лонг Ян не мог не рассмеяться. «Но, я слышал, что из девушек, привезенных из деревни Голубого озера, Три самых красивых были отправлены тебе. Я думаю, что человек без хорошего ночного отдыха должен быть ты, ха-ха». Линь Муюй смущенно улыбнулся и сказал, потирая нос, «Я честный человек, я не такой, как ты». Лонг Ян поднял топор и засмеялся до такой степени, что его тело дрожало. «Сэр Линь Ян тоже интересный человек». Ло Юй прервал их разговор, сказав, «Идем, мы продолжим движение и используем этот импульс, чтобы атаковать гору». «Есть». Днем они прибыли к Северной горе. Смотря на нее издалека, они видели большую гору, которая и вправду была очень легким местом для защиты. На севере, востоке и западе были скалы с тропой на юг. В очень крутой части горы был построен грубый каменный форт. Он был под надежной охраной и находился под углом в 45 градусов, что делало невозможным штурмовать его с лошадьми. Все серебряные рейнджеры должны приготовиться. Вы возьмете 200 человек и атакуете гору после времени, которое нужно, чтобы сгорела палочка Ладана. Громко приказал Ло Юй. Услышав это, Линь Муюй нахмурился. Это посылает их на смерть. Ло Юй слабо улыбнулся. Будьте уверены, остальные три золотых рейнджера пойдут со мной. Мы поднимемся вверх по скале на востоке и атакуем со спины. Когда мы откроем каменные ворота, защита наемников восходящего дня будет сломана. Во взгляде Линь Муюя появился холод. Ло Юй выглядел как тихий человек, но на самом деле он был очень хитрым. Нельзя сказать, что он использовал свои войска идеально, но он все еще знал, как атаковать слабости противника. Это было необходимым талантом для генерала. В этот момент серебряные рейнджеры уже начали атаковать, выставляя щиты перед собой. Некоторые из них выпустили свои доспехи ци, чтобы защитить себя. Они продвигались вперед, пока стрелы падали на их щиты и броню подобно дождю. Преимущество культиваторов высокого уровня можно было наглядно увидеть в этом случае, когда стрелы не имели эффекта. «Используйте камни». Со стороны форта был слышен гневный голос. В следующий момент гигантские камни начали скатываться с горы. Серебряные рейнджеры быстро обнажили свое оружие, рубя камни, но был один серебряный рейнджер, который был недостаточно силен и не смог разбить валун. Вскоре он был раздавлен камнем и превратился в мясную пасту. Этим человеком был никто иной, как Ван Тянься. Линь Муюй вздохнул, увидев это. Ван Тянься украл у него 1100-летнюю серебряную лису и обменял ее на положение серебряного рейнджера. Но его силы было недостаточно, и в итоге он умер. «Пойдем, теперь все зависит от нас». Ло Юй похлопал Линь Муюй по плечу, и золотые рейнджеры спешились со своих лошадей, после чего начали подниматься по восточному утесу. Глава 151. Лонг Ян умирает в бою. Глава 151. Лонг Ян умирает в бою. Восточная сторона Северной горы была закрыта многочисленными соснами, которые были покрыты острыми иглами. Нормальные люди не могли ухватиться за них своими руками, что делало подъем по этим соснам слишком невозможным, поэтому наемники восходящего дня не посылали людей охранять эту сторону. Шуа, шуа. Линь Муюй раскрыл ладони, и на ней появился слабый слой боевой ци, который непосредственно сгладил сосновые иглы. Со звуком сау он поднялся на несколько метров вверх по скале и поднял руку, чтобы воткнуть огонь прерии в скалу, используя его как опору, чтобы снова подняться на несколько метров. Затем он снова протянул руку, чтобы схватиться за другую сосну, сглаживая ее иглы своей боевой ци, ощущая легкий аромат сосны в своем носу. Он посмотрел вниз под себя, где примерно на 200 метров ниже медленно поднимались Лу Юй, Лонг Ян и Фан Синь. Самым медленным человеком был Фан Синь, с самой низкой базой культивации, которая была только на 41 уровне земной сферы, но даже несмотря на это, он все равно должен был участвовать в этой миссии в качестве золотого рейнджера. На его руках были надеты железные перчатки, но сосновые иглы все еще оставляли глубокие порезы на его руках, из которых обильно шла кровь, создавая ужасное зрелище. Посмотрев на них еще мгновение, Линь Муюй снова начал свой подъем. При этом его фигура была похожа на ловкую опытную обезьяну. После нескольких прыжков, он достиг вершины горы. Ожидая в течение 5 минут, Ло Юй, Лонг Ян и Фан Синь наконец достигли вершины. Вчетвером они склонились к траве и посмотрели вдаль. На стенах каменной крепости были видны движущиеся фигуры, которыми были около 500 членов наемников восходящего дня. Ло Юй задумался на секунду, после чего сказал: «Лин Ян, Лонг Ян, вы двое пойдете вперед и отвлечете внимание на себя, в то время как я и Фан Синь проберемся к воротам и откроем их». Линь Муюй кивнул. «Хорошо». Обнажая огонь прерии, Линь Мую мельком посмотрел на Лонг Яна. Затем он использовал шаги звездопада, прыгая вперед. Лонг Ян не мог успевать за ним и сразу сказал: «Сэр Линь Ян, помедленней». Но Линь Мую вместо этого лишь ускорился, прыгая на каменные стены крепости. Он размахивал мечом, выбрав своей целью ближайших наемников, несущих гигантский камень, и разрезал их всех с их последними жалкими криками. Это нападение быстро привлекло всеобщее внимание, и командир-сотник крикнул: «Кто-то пробрался на гору, черт, убейте его!» Сразу же после этих слов группа людей побежала к нему, но Линь Муюй лишь усмехнулся. Эти наемники были слишком слабы. Быстро развернувшись, его левый кулак, покрытый силой звезд, выпустил кроваво-красную ци, пробивая свой путь вперед. Пэнк! Мощный удар создал трещины на земле. Первое светило, смятение мира смертных, выпустило мощную ударную волну, которая отправила всех наемников назад. В этот момент две фигуры прокрались в крепость. Ими были Ло Юй и Фан Синь. «Иди и открой дверь, а я заблокирую их», — сказал Фан Синь, и Ло Юй побежал к воротам. А Фан Синь быстро развернулся и атаковал своим длинным мечом, вырезая 5 человек. Но в ответ наемники восходящего дня подняли свои луки и стрелы, подобно дождю начали падать вниз. Фан Синь мог зависеть только от своего меча, пытаясь заблокировать их, но стрел было слишком много, пронзая его грудь, руки и ноги, мгновенно омывая тело кровью. С хлопком Фан Синь рухнул на колени, и наемники вышли вперед, вонзая копья в его тело. Лезвия продолжали отрезать куски мяса, и новый золотой рейнджер был превращен в кучу мяса. Никто больше не мог распознать его 4 конечности, или его тела, он был полностью превращен в груду плоти и доспехов. Линь Муюй не мог продолжать смотреть на это. Он взмахнул своим мечом и послал волну меча ци, отталкивая наемников. Раздались звуки спущенных стрел, когда лучники использовали тот же метод против него, но Линь Муюй не был таким же, как Фан Синь. С ревом, стена тыквы горлянки появилась вокруг него, и эбонитовый панцирь с чешуей дракона преградили путь стрелам. Лонг Ян, находившийся недалеко от него и удививший это, был ошеломлен. Он был первым из зала мечей, кто видел боевой дух тыквы Линь Муюй. Более того, Лонг Ян уже видел этот дух тыквы 10 ранга раньше, но тот слабый дух не мог сравниться с нерушимой стеной тыквы, сконденсированной Линь Муюем. Хонг! Каменные ворота внезапно распахнулись. Ло Юй преуспел. Проложите свой путь внутрь. За пределами крепости рейнджеры начали продвижение, убивая всех на своем пути. Их глаза покраснели от жажды убийств, и они больше не собирались брать никого живым. В мгновение ока каменная крепость была полностью завалена лежащими повсюду трупами. Наемники восходящего дня были полностью разгромлены, и единственный барьер к горе был потерян. Наемники восходящего дня проиграли. На лице Лонг Яна было заметно волнение, когда он кричал с высоко поднятой головой в руке. Это была голова командира сотника, которую он собирался использовать, чтобы получить награды.